Глава 3. Два кейса перехода к университету третьего поколения. Классификация университетов. В этой главе представлена классификация университетов по критерию изменения качества научных исследований и образования в процессе перехода к университету третьего поколения. Смотрите рисунок 3.1. Первый, второй и третий типы университетов соответствуют университетам первого, второго и третьего поколений, в то время как четвертый и пятый типы являются лучшими образцами университетов второго и третьего поколений. Университеты первого типа являются исключительно или по большей части обучающими. Они составляют большинство из 30 тысяч имеющихся в мире институтов высшего образования. Научно-исследовательская деятельность в них ограничена по масштабам и разнообразию, либо полностью отсутствует. Значительная часть таких университетов предоставляет образование на уровне высшего профессионального. Для дальнейшего развития университета первого типа ему прежде всего необходимо создать качественную исследовательскую базу. Без нее университет не сумеет построить карусель ноу-хау и, следовательно, не сможет эволюционировать в университет третьего поколения. В университетах второго типа уже имеется основательная научная база, в числе преподавателей есть выдающиеся ученые, а образование тесно связано с научными исследованиями. Это уже, так сказать, настоящие университеты, а не просто учреждения высшего образования, в которых нет ничего от университета, кроме названия. Когда такие университеты начнут активно сотрудничать с бизнесом и другими партнерами в коммерциализации своих ноу-хау, и когда они создадут обширные образовательные и производственные мощности для поддержки техностартеров, тогда они станут университетами третьего типа. Но если такие университеты смогут создать развитую научно-исследовательскую базу, то они становятся университетами четвертого типа. Однако переход к университету мирового уровня – весьма дорогостоящий процесс. К примеру, по оценке Европейского Союза, затраты на создание Европейского института инноваций и технологий, сопоставимого с Массачусетским технологическим институтом, составят 35 миллиардов евро. Европейский институт инноваций и технологий, сокращенно EIT, был создан весной 2008 года. Он является масштабным исследовательским проектом ЕС, нацеленным на обеспечение эффективного функционирования треугольника знаний: исследовательская деятельность, образование, инновации. Институт призван аккумулировать ресурсы науки, образования и бизнеса в сообществах знаний и инноваций для усиления инновационных возможностей ЕС. В период до 2013 года EIT только из бюджета ЕС получил более 300 миллионов евро. К университетам четвертого типа относится небольшое число ведущих университетов, которые ведут действительно прорывные исследования, а ученые лучших из них получают Нобелевские премии. Впрочем, и сама модель по своей сути переходная. Чтобы удержать передовые позиции в научных исследованиях, такие университеты должны трансформироваться в университеты пятого типа. Если же университет четвертого типа не преуспеет в этом, то его статус понизится до университета второго типа. Большинство университетов, движущихся по пути превращения в университеты третьего поколения, являются университетами второго типа, которые пытаются стать университетами третьего типа. Примеры университетов пятого типа вдохновляют их, но являются уникальными и потому вряд ли для них достижимы. Посему мы опишем два университета второго типа, которые находятся на пути к превращению в университеты третьего типа. Оба примера были выбраны с целью продемонстрировать, что для превращения в университет третьего поколения не обязательно быть Массачусетским технологическим институтом, Стэнфордским, Кембриджским или Оксфордским университетом. Напротив, превращение в университет третьего поколения является вполне решаемой задачей для университетов второго типа.